Глава 1. Анастасия Захарьина. Иоанн Васильевич, прозванный Иваном Великим и вошедший в историю как Иван IV Грозный, сын великого князя московского Василия III и Елены Васильевны Глинской, родился 25 августа 1530 года в подмосковном селе Коломенское. Согласно бытовавшему тогда на Руси закону, великокняжеский престол переходил к старшему сыну. Однако Ивану было всего 3 года, когда его отец очень серьезно заболел. Юрий, брат Ивана, был еще на 2 года младше, а посему ближайшими претендентами на трон стали младшие братья Василия, из которых в живых к тому времени оставались 2. Юрий, князь Дмитровский, родившийся в 1480 году, и Андрей, князь Старицкий и Волоколамский, родившийся в 1490 году. Предвидя скорую смерть, Василий III сформировал для управления государством специальную боярскую комиссию, которая должна была беречь Ивана, пока он не достигнет совершеннолетия. В опекунский совет вошли князь Андрей Старицкий, князь Михаил Львович Глинский, воеводы братья Василий Васильевич и Иван Васильевич Шуйские, боярин Михаил Юрьевич Захарин и еще несколько человек. Великий князь московский Василий III умер 3 декабря 1533 года, а уже через несколько недель бояре избавились от основного претендента на трон – Юрия, князя Дмитровского. Он был арестован и умер в 1536 году в темнице, а его удел был присоединен к московскому княжеству. Опекунский совет управлял страной меньше года, после чего его власть начала ослабевать. В августе 1534 года произошел ряд перестановок в правящих кругах. 5 августа был арестован князь Михаил Львович Глинский, и он очень скоро умер в тюрьме. В этом же месяце был арестован еще один член опекунского совета, Михаил Воронцов. Анализируя события августа 1534 года, историк Соловьев делает вывод, что все это было следствием общего негодования вельмож на Елену и ее любимца Оболенского. Попытка князя Андрея Старицкого в 1537 году захватить власть окончилась неудачей. Елена Глинская, вдова Василия III, велела своему фавориту, князю Ивану Федоровичу Телепневу Овчина Оболенскому, схватить его. Князь Андрей бежал в Новгород, но был остановлен и вынужден сдаться. Потом его судили в Москве и бросили в тюрьму вместе со всей семьей. Там он и умер несколько месяцев спустя, 11 декабря 1537 года. А 4 апреля 1538 года скоропостижно умерла и сама Елена Васильевна Глинская, которой было всего 30 лет. Таким образом, будущий Иван Грозный, в 3 года лишившись отца, а в 7 матери, стал полным сиротой. Он неутешно горевал, а рядом, прямо во дворце, не скрываясь, веселились бояре. Слава богу, прибрал, наконец, проклятую немку. Конечно же, Елена Васильевна Глинская не была немкой. Она происходила из литовского княжеского рода, предположительно татарского происхождения, который не имел ничего общего с польским дворянским родом Глинских, существующим и поныне. Впрочем, князь Михаил Львович Глинский, имя которого уже называлось, воспитывался при дворе немецкого императора и принял католичество. При вступлении на престол короля Сигизмунда I Старого он поднял против него восстание, как считается, стремясь создать независимую от польско-литовской короны державу на востоке Украины, а потом, потерпев поражение, бежал в Москву. Но для русских бояр он так на всю жизнь и остался немцем, равно как немкой для них была его племянница Елена Глинская. Удивительно, но у русских всегда было так. Кто любит порядок и умеет работать, тот немец. Старорусских заветов не уважала, немецкие порядки завела, аль не грех. Костерили покойную бояре. Грех, великий грех. И сама срамница с князем Иваном Овчино-Оболенским прелюбодейничала. Юный Иван Васильевич подобной речи слышал и, гневно сжимая кулачки, шипел себе под нос. «О, псы шелудивые, погодите, войду в лета, всем головы поотрубаю!» Не прошло и недели после смерти Елены Васильевны Глинской, как бояре, князья Шуйские с советниками, избавились от Оболенского. Он и его сестра Аграфена были схвачены. Он умер в заточении от недостатка в пище и тяжести оков, она была сослана в Каргополь и пострижена в монахини. Митрополит Московский всея Руси Даниил, убежденный сторонник централизованного государства и активный сподвижник Елены Глинской, был немедленно отстранен от управления государством и отправлен в монастырь, где и умер в 1547 году. Так называемые опекуны вели себя насмешливо и дерзко. Они нещадно разоряли государственную казну и дрались за место у трона. До малолетнего Ивана Васильевича никому не было дела. Всеми забытый и покинутый, он слонялся по дворцу и копил себе ненависть ко всему, что его окружало. В августе 1545 года, с наступлением 15-летия, Иван Васильевич стал считаться совершеннолетним. В XVI веке, именно в этом возрасте, дворянские дети поступали на военную службу, а дети знати получали низшие придворные должности. Иван Васильевич был, конечно, лицом особого рода и мог уже стать полноправным правителем обширной могущественной державы. Однако он оказался малоподготовленным к исполнению этой функции, а окружали его достаточно случайные люди. Но вот прошло чуть больше года, и 13 декабря 1546 года 16-летний Иван Васильевич вдруг впервые высказал намерение жениться, но перед этим он заявил, что хочет венчаться на царство по примеру прародителей. Некоторые историки полагают, что инициатива принятия царского титула просто не могла исходить от 16-летнего юноши. Профессор Скрынников, например, пишет: «В действительности инициатива коронации принадлежала не Ивану, а тем людям, которые правили его именем». Скорее всего, как считается, большую роль в этом сыграл митрополит Московский всея Руси Макарий, который был возведен на митрополичий престол в 1542 году. Древняя Византийская империя с ее правителями всегда была образцом для православных стран, однако она пала под ударами неверных. Москва в глазах православных должна была стать наследницей Царьграда, Константинополя. Для того же митрополита Макария торжество самодержавия олицетворяло торжество православной веры. Вот он и постарался. Выдающийся русский историк Ключевский придерживается иной точки зрения, отмечая рано сформировавшееся у Ивана Васильевича стремление к власти. По его мнению, политические думы царя вырабатывались тайком от окружающих. В любом случае, идея венчания на царство стала полной неожиданностью для бояр. По словам Ключевского, будучи еще почти ребенком, Иван Васильевич говорил с боярами так обдуманно, с такими предусмотрительными политическими соображениями, что они даже расплакались от умиления, что царь так молод, а уже так много подумал, ни с кем не посоветовавшись, от всех утаившись. Церемония венчания состоялась 16 января 1547 года в Успенском соборе Московского Кремля. После торжественного богослужения митрополит Макарий возложил на голову Ивана Васильевича шапку мономаха, символ царского достоинства. Потом юный царь был помазан миром, а затем получил благословение митрополита. Считалось, что шапка мономаха была даром византийского императора Константина IX своему внуку, киевскому князю Владимиру Всеволодовичу Мономаху, что символизировало преемственность власти русских правителей от византийских императоров. На самом деле такое происхождение шапки символа крайне сомнительно. Император Константин умер в 1055 году, когда Владимиру было всего 2 года, и вероятность того, что он получит Киев, была минимальной. Как бы то ни было, сам ли или по инициативе людей, которые правили его именем, но свое совершеннолетие Иван Васильевич ознаменовал тем, что принял титул царя Ивана IV. Царский титул имел огромное значение. Он, в частности, позволил Ивану Васильевичу занять совершенно иную позицию в дипломатических отношениях с Западной Европой. Ведь великокняжеский титул переводился просто как «принц» или даже «великий герцог». Титул же «царь» в европейской иерархии стоял наравне с титулом «император». Да и в глазах самого Ивана Васильевича перемена титула стала важной жизненной вехой. Вспоминая те дни, он писал, что сам взялся строить свое царство, и по Божьей милости начало было благим. Увенчанный царским титулом, став Иваном IV, он явился перед своим народом в роли преемника римских кесарей и помазанника Божьего на земле. После церемонии венчания на царство родня Ивана Васильевича добилась для себя больших привилегий. частности, бабка царя Анна Якшич, в замужестве Глинская, супруга князя Василия Львовича Глинского и мать Елены Глинской, с детьми получила обширные земельные владения на правах удельного княжества. Князь Михаил был объявлен царским конюшем, а его брат князь Юрий стал боярином. Конюши – придворный чин в русском государстве, начальник конюшенного приказа, ведавший царской конюшней, дворцовыми экипажами, конюшными слободами, селами и угодьями, сбором пошлин с московских торговых баней и с купли-продажи лошадей на конских площадках. Таким образом, коронация Ивана Васильевича, по сути, не положила конец боярскому правлению. На самом деле произошла всего лишь смена боярских группировок у кормила власти. Однако она не стала окончательной. Скорее, это был калейдоскоп, в котором кратковременный период господства Глинских сменился господством Шуйских, а тех, впрочем, обо всем по порядку. Карамзин по этому поводу пишет. Он, Иван Васильевич, любил показывать себя царем, но не в делах мудрого правления, а в наказаниях, в необузданности прихотей. Играл, так сказать, милостями и опалами, умножая число любимцев, еще более умножал число отверженных. Своевольствовал, чтобы доказывать свою независимость, и еще зависел от вельмож, ибо не трудился в устроении царства и не знал, что государь истинно независимый есть только государь добродетельный. Никогда Россия не управлялась хуже. Глинские, подобно Шуйским, делали, что хотели, именем юноши-государя. Наслаждались почестями, богатством, равнодушно видели неверность частных властителей. Требовали от них раболепства, а не справедливости. С Глинскими было покончено в 1547 году. Сначала погиб Юрий Васильевич Глинский, сын Анны Якшич Глинской, а потом и она сама пала жертвой злоумышленного оговора в поджоге Москвы. Дело в том, что в июне 1547 года Москву опустошил страшный пожар. Тогда в пламени погибло около 2000 человек и почти все имущество москвичей. Враги Глинских поспешили воспользоваться этим бедствием для того, чтобы избавиться от них. Ивану Васильевичу донесли, что Москва сгорела не просто так, а по злому умыслу. Царь велел произвести расследование. Для этого Шуйские собрали в Кремль черни и стали спрашивать, кто зажигал Москву. «Княгиня Анна с детьми», — последовал ответ. «Она волхвовала, вынимала сердца человеческие, доклала их в воду, да той водой, разъезжая по городу, крапила, оттого Москва и выгорела». Бред, конечно, полнейший, но народ в своей массе глуп, и любая власть для черни, по сути, ненавистна. А когда народ глуп, им легко управлять, чем и воспользовались Шуйские, прекрасно понимавшие, что чернь любого готова забросать грязью, ей лишь подбрось для этого повод. Находившийся при этом Юрий Глинский, видя, что назревает беда, немедленно спрятался в Успенском соборе. Однако разъяренная толпа бросилась вслед за ним, вытащила его из церкви и растерзала. Писатель Бушков рассказывает. После этого началась вакханалия, 3 дня разгула толпы, которую никто из находившихся в Москве бояры не думал прекращать. Разграбили дом убитого и жилище других Глинских, перебили всех холопов Глинских, какие подвернулись под руку. Сгоряча порешили нескольких совершенно посторонних людей, детей боярских из Северской земли, которых кто-то назвал приближенными Глинского, а разъяренная толпа документов с пропиской проверять не стала. Сама же Анна Глинская с другим сыном Михаилом Васильевичем была в то время в Оржеве. Совершенно обезумевшая чернь, неудовлетворенная убийством Юрия, на 3-й день явилась к царскому дворцу, требуя выдачи бабки царя и ее сына. Люди почему-то думали, что виновники пожара были спрятаны в покоях Ивана Васильевича. Но будущий Иван Грозный подобного обращения с собой никогда не любил. В ответ он приказал схватить зачинщиков и немедленно казнить их, а все остальные разбежались по домам. Как отмечает Радзинский, истинный внук Ивана III, он уже понял свой народ. Царство без грозы, что конь без узды. Что в конечном итоге стало с Анной Глинской и ее вторым сыном, точно неизвестно. Они явно пережили восстание 1547 года, но вот потом следы их потерялись. По одной из версий, бабушка Ивана Грозного умерла примерно в 1553 году, приняв до этого постриг под именем сестры Анисьи. Что касается Михаила Васильевича Глинского, то он бежал в Литву. Потом он вдруг оказался новгородским наместником и принялся разорять соседнюю Псковскую область, за что его поймали, отобрали все награбленное и отправили в отставку. Вскоре, примерно в 1559 году, его не стало. После своего венчания на царство Иван Васильевич решил жениться. Бушков по этому поводу рассуждает следующим образом. Дело тут было не только в естественных стремлениях молодого человека. Испокон веков на Руси считалось, что подлинное совершеннолетие наступает не по достижении определенного возраста, а лишь после женитьбы, каковая может последовать даже раньше формального совершеннолетия по возрасту. Холостой человек считался вроде даже и не вполне полноценным. Говорят, что будущий Иван Грозный узнал, что такое женщина в 13-летнем возрасте. Бояре, стремясь отвлечь наследника престола от более важных дел, наперебой устраивали ему любовные контакты. Благодаря этому молодой человек менял любовниц чуть ли не каждый день. Всего за 4 года бояре подложили под нее несколько сот девиц, которые, по большей части, были весьма искушенными в любовных чарах. Рано сформировавшийся мужчина ни от кого и ни от чего не отказывался, и в результате среди бояр сложилось об Иване Васильевиче мнение, что он любит веселых, бойких и очень страстных женщин. Первой мыслью было искать невесту в иных царствах, но, рассудив основательнее, эту мысль отбросили. Лишенный в младенчестве родителей, воспитанный в сиротстве, царь мог не сойтись нравом с иностранкой. «Желаю найти невесту на Руси», — заявил 16-летний Иван Васильевич. Митрополит Макарий с умилением ответил. «Сам Бог внушил тебе намерение, столь вожделенное для твоих подданных. Благословляю оное именем Отца Небесного». После этого в феврале 1547 года был устроен полноценный смотр невест, на который свезли претенденток со всей Руси. Но сначала гонцы развезли по царству сватьи грамоты, адресованные всему русскому дворянству. Сообщалось в них следующее. «Когда к вам эта наша грамота придет, и у которых будут из вас дочери-девки, то вы бы с ними сейчас же ехали в город к нашим наместникам на смотр, а дочерей-девок у себя ни под каким видом бы не таили. Кто же из вас дочь-девку утаит и к наместникам нашим не повезет, тому от меня быть в великой опале и казни. Грамоту пересылайте меж собой сами, не задерживая ни часу». Фактически относительно выбора невесты Иван Васильевич повторил тот же способ, который был употреблен при первой женитьбе его отца, Василия III, и который существовал еще у византийских императоров. Всего на просмотр было собрано примерно 1500 дочерей-девок. Бушков иронично называет это первым в нашей истории всероссийским конкурсом красоты, проводимым в два этапа. Сначала наместники выискивали самых красивых на местах, а уж потом молодой царь лично вел просмотр финалисток. Надо думать, сами претендентки отнеслись к этому мероприятию с большим энтузиазмом. Во всяком случае, те из них, чье сердце было свободно. В самом деле, наиболее удачливую из них ждал очень завидный приз. Из огромной толпы собранных красавиц Иван Васильевич выбрал Настасию Романовну Захарину Юрьеву и этим поразил всех. Боярышни со всего царства, кокетливо улыбаясь, всеми способами старались обратить на себя внимание царя, а он выбрал ту, скромность которой вызывала у всех лишь насмешки. По всей видимости, несмотря на всю уродливость условий, в которых протекало детство молодого человека, у него где-то в самом укромном уголке души еще слабо тлела искра, мечта о безмятежном и тихом счастье. Итак, выбрана была Анастасия Романовна Захарина Юрьева. Принято считать, что род Захариных был не из самых знатных, хотя на самом деле это было не совсем так. Историки Морозова и Морозов по этому поводу пишут. Захарины жили в Китае-городе, служили при Великокняжеском дворе и постоянно присутствовали на праздниках в Кремлевских соборах. Они же уточняют, что одной из причин избрания Анастасии могла быть ее знатность и приближенность к Великокняжескому двору. У Карамзина относительно рода Захариных читаем. Род их происходил от Андрея Кобылы, выехавшего к нам из Пруссии в XIV веке. Но не знатность, а личное достоинство невесты оправдывали сей выбор, и современники, изображая свойства ее, приписывают ей все женские добродетели, для коих только находили они имя в языке русском. Целомудрие, смирение, набожность, чувствительность, благость, соединенные с умом основательным, не говоря о красоте, ибо она считалась уже необходимой принадлежностью счастливой царской невесты. Отец Анастасии, Роман Юрьевич Захарин-Кошкин-Юрьев, сын боярина Юрия Захаровича Захарина-Кошкина и боярыни Ирины Ивановны Тучковой, был окольничим при великом князе Московском Иване III, умершем в 1505 году. При дворе он появлялся нечасто, но лишь по той причине, что постоянно исполнял обязанности воеводы в каком-нибудь крупном городе. Почему-то многие авторы пишут, что Роман Юрьевич был ничем не примечательным человеком. Однако окольничий на Руси это второй после боярина чин Боярской думы, высшего совета, состоявшего из представителей феодальной аристократии. Обычно окольничьи возглавляли приказы, так назывались органы центрального государственного управления, или полки. Так что ничем не примечательный человек – это явное преуменьшение. Но вот дядя Анастасии, Михаил Юрьевич Захарин, был, как бы сейчас сказали, гораздо круче. Он состоял советником при великом князе и, как отмечают Морозова и Морозов, был прозван оком Василия III. Как мы уже говорили, тот даже включил его в опекунский совет при своем маленьком сыне Иване, так что будущий Иван Грозный был знаком с семьей будущей невесты с детства. Отметим и такой немаловажный факт. Анастасия, ставшая первой и наиболее любимой женой Ивана Грозного, была дочерью Романа Юрьевича, и именно от этого имени возникла фамилия, точнее прозвание, Романовы. С происхождением этой царской фамилии хотелось бы разобраться поподробнее. Первым достоверным предком рода Романовых считается Андрей Иванович Кобыла, боярин московского князя Ивана Калиты, правившего в 1325-1340 годах. У Андрея Ивановича было 5 сыновей. Семен Жеребец, Александр Ёлка, Василий Ивантей, Гавриил Гавша и Федор Кошка. Они явились родоначальниками многих русских дворянских фамилий. Например, Семен Жеребец стал основателем известного рода Коновницыных, Александр Ёлка – родоначальником Колычевых, Неплюевых и Бабарыкиных, а от Федора Кошки пошли Романовы и Шереметьевы. Федор Андреевич Кошка умер в 1407 году. Его сын Иван Федорович Кошкин в 1427 году, а внук Захарий Иванович Кошкин в 1461 году. Дети Захария Ивановича Кошкина стали Захариными Кошкиными. От Юрия Захаровича, умершего в 1504 году, пошли Захарины Юрьевы, а от его брата Якова Захаровича, умершего в 1510 году, Захарины Яковлевы. Юрий Захарович Захарин-Кошкин, боярин с 1483 года, имел 6 детей, одним из которых был Роман Юрьевич, отец Анастасии. Сведения о жизни Романа Юрьевича очень скудны. Известно лишь, что он был дважды женат. От этих браков у него были дети Данила, Никита, Анна и Анастасия. Анастасия была младшей из 2 дочерей Романа Юрьевича от брака с княжной Ульяной Федоровной Литвиновой-Масальской. Из всех братьев Анастасии самым знаменитым стал Никита Романович, участник шведского похода 1551 года, воевода во время литовского похода 1559 года. Он-то и станет потом основателем царской династии Романовых. Бушков в свойственной ему манере пишет. Царская избранница оказалась Анастасия Юрьева Захарина, первая Романова. Впоследствии, когда династия Романовых, имевшая в обосновании своих прав лишь этот факт, утвердилась на русском престоле, была развернута могучая пропагандистская кампания с целью или, возможно, большего превозношения романовских предков, якобы игравших немалую роль в истории России. Утверждалось даже, будто родители Анастасии и прочие ее родичи обладали уж такой любовью и авторитетом у русского народа, что это якобы повлияло на царев выбор. Сказки, конечно. На царский выбор могла повлиять в данном случае исключительно красота девушки, и ничто более. Простите за вульгарность, но молодому человеку в постель ложиться хотелось отнюдь не с высокой репутацией Юрьевых Захариных. Роман Юрьевич Захарин-Кошкин-Юрьев, отец Анастасии, умер 16 февраля 1543 года. Он был погребен в фамильном склепе Преображенского собора Новоспасского монастыря в Москве, что расположен за Таганкой на Крутицком холме. Современные исследования скелета отца Анастасии Романовны показали, что он имел рост 178-183 см и страдал болезнью Педжета, так называется патологический процесс в костной системе, вызванный нарушением обмена веществ. После смерти отца Анастасия жила с матерью, княжной Ульяной Федоровной. Будущая царица с молодых лет славилась красотой. Будучи очень невысокого роста, она имела правильные черты лица, длинные густые темно-русые волосы и, предположительно, темные глаза. Венчание Анастасии Романовны с царем Иваном Васильевичем состоялось 3 февраля 1547 года. Посаженным отцом назначили Юрия, брата Ивана Васильевича. Дружками жениха стали Дмитрий Федорович Бельский и двоюродный брат Анастасии Иван Михайлович. Дружками Анастасии – бояре Иван Иванович Пронский-Турунта и Михаил Яковлевич Морозов. Таинство совершил митрополит Московский всея Руси Макарий. При этом он сказал: «Днесь таинством церкви соединены вы навеки, да вместе поклоняйтесь Всевышнему и живете в добродетели, а добродетель ваша есть правда и милость. Государь, люби и чти свою супругу, а ты, христолюбивая царица, повинуйся ему. Как святый крест – глава церкви, так и муж – глава жены». Казалось бы, живи да радуйся. Однако женитьба царя на неровне была очень плохо воспринята боярами. В частности, князь Семен Лобанов-Ростовский даже обвинил Ивана Васильевича в том, что их всех государь не жалует, великих родов бесчестит, а приближает к себе молодых. Он так и сказал: «Ты, государь, нас ими теснишь, а теперь и того больше у боярина своего дочь в жены взял, рабу свою. И как нам теперь ей служить?» Князь Лобанов-Ростовский был не единственным, кто именовал Анастасию рабой. Для прямых потомков князя Рюрика, основателя государственности на Руси, она, конечно же, была худородна, и подобные речи постоянно звучали в ходе подготовки к царской свадьбе. Бушков описывает это следующим образом. «Тут-то и началось. Анастасию старые бояре не то что не любили, буквально ненавидели. Точку зрения благородных господ в свое время выразили боярин Лобанов-Ростовский, который разошелся настолько, что украдкой встретился с литовским послом и начал ему плакаться. Посол, социально близкий, потому что принадлежал к древнему роду, слушал с искренним сочувствием. Ситуация была напряженнейшая. Тем не менее, сама свадьба была отпразднована с большой пышностью. И все с любопытством ждали, как поведет себя царь дальше. Прошла неделя, другая, и бояре перестали узнавать Ивана Васильевича. Прекратились жестокие забавы, не было слышно срамных песен, исчезли девки, наполнявшие терема дворца. Царь был приветлив и щедро помогал всем нуждающимся. Он даже выпустил из-за стенков многих заключенных. Эту удивительную перемену все приписали воздействию молодой жены. В частности, Морозова и Морозов пишут: «С первых недель знакомства с Анастасией Иван не переставал ею восхищаться. Если при боярах царь позволял себе быть резким и грубым, нередко приходил в ярость, то при кроткой и нежной супруге он успокаивался и становился любящим и заботливым мужем. Жизнь его изменилась. Иван прекратил загулы и попойки с молодыми дворянами, больше стал думать о государственных делах и постепенно окружил себя умными и образованными людьми, часть из которых состояла в родстве с царицей». Погодин расставляет акценты несколько иначе. «Добрая, кроткая жена Иоаннова Анастасия Романова и товарищ-ровесник его Адашев начали действовать совокупно с Сильвестром, и все при дворе и в государстве изменилось». Об упомянутых Адашеве и Сильвестре еще будет сказано ниже, а пока же отметим, что Анастасия Романовна всеми силами старалась оказывать на царя благотворное влияние. Однако, если ей это и удавалось, то, как показало будущее, лишь потому, что Ивану Васильевичу, скорее всего, просто нравился резкий контраст между его прежней бурной жизнью и тихим семейным счастьем. Бушков в данном вопросе еще более категоричен. О царице Анастасии нам известно крайне мало, но, учитывая исторические реалии, смело можно предположить, что она была не более, чем, говоря на современный манер, домохозяйкой, чьи функции и права не поднимаются выше котлеты и штопки носков. Ангелом, смирявшим гнев Грозного, она, однако, просто обязана была стать под пером романовских историографов, поскольку именно этот ее образ работал на укрепление династии. Родственники, потомки любимейшей жены царя, единственной из всех ее многочисленных супруг, влиявшей на государственные дела, это, согласитесь, нехилый имидж. К сожалению, это была лишь временная вспышка той искорки человечности, которая таилась в Иване Грозном. В первых числах марта в государе вдруг произошла резкая перемена, и притом без всякой видимой причины. Однажды утром он позвал к себе в опочивальню одного из дежурных бояр. Анастасия кротко заметила ему, что негоже звать мужчину в опочивальню, когда она, царица, еще лежит в постели. Иван Васильевич цинично расхохотался и крикнул так, чтобы все слышали. «Какая ты царица! Как была ты, Настенька Захарина, так и осталась. Захочу, сегодня же тебя в монастырь заточу, а сам снова женюсь». Анастасия, не ждавшая от мужа ничего подобного, лишь сплеснула руками, разрыдалась. «Вспомни, государь», — сказала она, растирая слезы, — «как мы с тобой до сей поры жили, как у нас все было хорошо, тихо да ясно». «Да постыла мне уже тишина эта», — резко ответил Иван Васильевич, вставая с постели. «Каждый день одно и то же. Надоело. Буду теперь жить, как раньше жил». Молча одевшись, он вышел из опочивальни, не обращая внимания на ласковые уговоры Анастасии. Карамзин по этому поводу замечает. Ни набожность Иоаннова, ни искренняя любовь к добродетельной супруге не могли укротить его пылкой беспокойной души, стремительной в движении гнева, приученной к шумной праздности, к забавам грубым, неблагочинным. А потом произошло нечто совершенно ужасное. Поведение Ивана Васильевича делалось день ото дня все невыносимее. Было достаточно малейшего повода, чтобы привести царя в ярость. Во всех своих действиях он руководствовался лишь капризами. Однажды Анастасия, улучив хорошее настроение державного супруга, попросила его определить на придворную службу одного из своих родственников. Эта, в общем-то, невинная просьба вдруг показалась царю подозрительной. Он бросился на Анастасию с кулаками, несколько раз ударил ее и потом ушел, многозначительно сказав: «Хорошо, сделаю по-твоему». На другой день родственника царицы привезли во дворец и одели в наряд шута. «Глумишься, государь», — только и успел сказать он. Но тут появилась ничего не подозревавшая царица. Ей в глаза бросился шут, стоявший в углу, но его лица нельзя было разглядеть, а посему она спокойно села на свое место. «Вот, посмотри-ка», — весело обратился к ней Иван Васильевич. «Только вчера ты просил меня определить во дворец своего родственника, а сегодня он уже здесь». Анастасия изумленно оглянулась. «Эй, Захарин!» — возвысил голос царь. «А ну, пойди сюда!» Только теперь царица узнала в шуте своего родственника. «Благодари царицу за милость!» — крикнул ему царь. «Это она меня упросила!» Захарин поднял глаза, в которых светился укор, смешанный с ненавистью. Он сделал несколько шагов вперед, остановился и заговорил. «Спасибо тебе, матушка, царица, пожаловал ты меня. Весь род Захариных возвысила, на том бью тебе челом. Только напрасно ты меня шутом поставила, ведь и сама шутить гораздо. Уместнее пристало бы тебе шутихой быть». Царь захохотал, растерявшаяся Анастасия чуть не свалилась в обморок. «Да и государь-батюшка», — продолжал тем временем Захарин, — «шутить дюжи любит. И ему шутовской кафтан пошел бы». От таких слов Иван Васильевич подскочил, как ужаленный, и лицо его свело судорогой. Возмущенно вскочили все другие участники трапезы. «Федька! Басманов!» — прохрипел царь. «Сейчас же, после трапезы, готовь медведя!» Басманов свистнул своим помощникам, Захарина схватили и увели. «А тебе, душа моя», — обратился царь к Анастасии, — «я давно обещал показать игру. Сегодня ты ее увидишь». «Нет, не увижу», — топнула ножка Анастасия. «Убить меня ты можешь, но заставить глядеть на подобное бесчинство — это не в твоих силах». С этими словами Анастасия поднялась и, гордо взглянув на царя, удалилась. Иван Васильевич был ошеломлен. Казалось, что это не Анастасия, что кто-то подменил ее кроткую, терпеливую женушку. В стольной палате стояла мертвая тишина. Никто не смел шевельнуться, и все ждали, что царь сию секунду сурово накажет строптивую царицу. Однако Иван, хоть и был грозным, вдруг совершенно неожиданно рассмеялся и воскликнул: «Ну и без нее обойдемся». Гроза для царицы миновала, все облегченно вздохнули, и веселая трапеза пошла своим чередом. А через 2 часа на царскую площадку, огороженную высоким частоколом, вытолкнули несчастного Захарина. Не успел тот встать на ноги, как поднялась решетка, и к нему двинулась черная тень. «Бурый медведь! Огромный!» Утробно заревев, зверь легко вспорол лапой землю и широко разинул пасть, показав страшные зубы. На безоружного человека пахнуло горячим смрадным дыханием. Он попятился. Медведь играючи подмял человека под себя, и тот почувствовал, что смерть неминуема. Холод охватил его с затылка до ступней, а ум захватила одна только мысль — как выбраться из-под зверя? «Нет, из-под такого не вывернуться, уж больно здоров. Это конец», — пронеслось в голове. И все же человек напряг все силы, резко до хруста в суставах дернулся в бок и выскользнул из-под мохнатой туши, откатившись в сторону. Но медведь не дал ему передохнуть. Рассвирепев, зверь поднялся на задние лапы и навалился снова. На задних лапах он казался исполином рядом с человеком, но тут и не думал сдаваться. В неравной борьбе за свою жизнь он выл от боли и ярости, пытался сбросить страшного зверя, тряс головой из стороны в сторону, совершал судорожные движения телом. Но все было бесполезно. Чем энергичнее он пытался избавиться от медведя, тем крепче тот сжимал челюсти. Через минуту то, что еще совсем недавно было человеком, лежало пластом в луже крови с неестественно вывернутой сломанной ногой и глубокой рваной раной на боку. Иван Грозный, по обыкновению сидевший на красном крыльце, залился хохотом и крикнул: «Хорош у меня новый шут! Вот распотешил, так распотешил!» Это было 11 апреля 1547 года, а на следующий день в Москве вспыхнул жуткий пожар, продолжавшийся около 3 месяцев и превративший 2/3 Москвы в обгорелые развалины. С детства Иван Васильевич проникся недоверием к окружавшей его знати. И даже когда он подрос, это недоверие по временам продолжало прорываться наружу. А выделял он немногих, в частности Алексея Федоровича Адашева, который был старше его и успел посмотреть мир. Этот Адашев был сыном незначительного по происхождению служилого человека Федора Григорьевича Адашева. Впервые его имя упоминается в связи с царской свадьбой, где он был ложничим, то есть стелил брачную постель государя и сопровождал новобрачную в баню. Тогда в бане с Иваном Васильевичем мылись его самые близкие люди: князь Юрий Васильевич Глинский, князь Иван Федорович Мстиславский, брат Анастасии Никита Романович, а вместе с ними Алексей Адашев. В 1550 году царь пожаловал Адашева в окольничьи, и при этом последовала речь, по которой всего лучше судить о его отношении к любимцам. «Алексей, я взял тебя из нищих и из самых молодых людей. Я тебя пожелал, и не одного тебя, но и других таких же, чтобы вы утолили мою печаль. Поручаю тебе принимать челобитные от бедных и обиженных и разбирать их внимательно. Не бойся сильных, губящих своим насилием бедных и немощных. Не смотри на ложные слезы бедных, клевещущих на богатых, но все рассматривай внимательно и приноси к нам истину, боясь одного лишь суда Божия». Во внутренних делах государства деятельность Адашева можно характеризовать словами князя Андрея Михайловича Курбского: «Был он общей вещи, зело полезен». Надо сказать, что после свадьбы царь приблизил к себе много новых людей. В 1547 году, например, боярство получили Иван Михайлович Захарин Юрьев, двоюродный брат Анастасии, Григорий Юрьевич Захарин Юрьев, ее дядя, а окольничьими стали ее брат Данила Романович и Федор Григорьевич Адашев. Представители рода Адашевых никогда не входили в Думу, но для отца Алексея Адашева было сделано исключение. Захарины возглавили Большой и Тверской дворцы, а Федор Адашев – Угличский дворец, что было весьма высоким назначением. Как бы ни был крут характер Ивана Васильевича, как бы часто ни менялось его настроение, по словам летописцев, Анастасия наставляла и приводила его на всякие добродетели. Царь с юности славился своей необузданностью, но все же иногда слушался Анастасию Романовну. Да фактически она была, наверное, единственной, кого он слушался. Джером Гарси пишет о ней так: «Эта царица была такой мудрой, добродетельной, благочестивой и влиятельной, что ее почитали и любили все подчиненные. При этом, как отмечает этот англичанин, Иван Васильевич был молод и вспыльчив, но она управляла им с удивительной кротостью и умом». По словам Карамзина, с Анастасией Иван Васильевич наслаждался полным счастьем семейственным, основанным на любви к супруге нежной и добродетельной. В первом браке у Ивана Васильевича было 6 детей. Старшими были девочки. Анна родилась 10 августа 1549 года, а Мария 17 марта 1551 года. Обе они умерли, не прожив и года. Дмитрий Иванович, первый русский царевич, появился на свет в октябре 1552 года. Когда у царицы родился сын, Иван Васильевич поспешил в Троице-Сергиеву лавру, где монахи окрестили младенца. Едва кончилась зима и наступили первые весенние дни, царь занемог тяжким огненным недугом, и в случае его кончины трон должен был наследовать младенец Дмитрий. Бушков по этому поводу пишет. Царь составил духовную грамоту, то есть завещание. Оно не дошло до сегодняшнего времени, но историки не сомневаются, что, объявив наследником престола сына Дмитрия, царь передал регенские полномочия царице Анастасии и ее ближайшим родственникам, боярам Захариным Юрьевым, Василию и Даниле. Это был самый логичный шаг. Оба в данном случае защищали бы не просто царицу и родственницу, а еще и свое собственное благополучие. Тут-то и началось. Ближняя дума, состоявшая из самых доверенных лиц, тут же принесла присягу на имя наследника. Общая присяга всех членов Думы была назначена 12 марта 1553 года. Церемонию проводили в передней избе царского дворца, куда царь выслал князя Владимира Ивановича Воротынского и Ивана Михайловича Висковатого с крестом. Торжественное начало омрачилось тем, что старший боярин Думы, князь Иван Михайлович Шуйский, отказался от присяги. «Целовать крест невозможно», — сказал он, — «да и перед кем его целовать, коли государя тут нет?» Протест князя Шуйского носил чисто формальный характер. Руководить присягой мог либо сам царь, либо старшие бояре. Вместо этого церемония была поручена князю Воротынскому, который был простым боярином. Выступив после князя Шуйского, Федор Григорьевич Адашев обратился к Думе со следующим заявлением. «Ведает Бог, государю, сыну его царевичу Дмитрию крест целуем, но Захариным нам не пристало служить. Сын твой, государь-батюшка, еще в пеленицах, а управлять нами будут Захарины, мы же от бояр уже многие беды видели». Это означало, что Адашев-старший недвусмысленно высказался за присягу законному наследнику, но при этом выразил недоверие новым родственникам царя, Захаринам. И его можно понять, ведь Захарины уже готовы были учредить регенство царицы Анастасии, наподобие регенства Елены Глинской, с тем, чтобы самим управлять государством в случае смерти царя. Однако высшая знать вовсе не собиралась уступать власть царице и ее родне. А дальше произошло вот что. Царевич Дмитрий умер через полгода, 4 июня 1553 года, как считается, из-за нелепой случайности. Он утонул во время поездки родителей на богомолье в Кирилло-Белозерский монастырь, расположенный на берегу Сиверского озера, в черте современного города Кириллова Вологодской области. Утверждается, что при спуске царской семьи со струга перевернулись неаккуратно положенные сходни. Место было неглубокое, и взрослые смогли выбраться из воды, однако младенец захлебнулся, и спасти его не удалось. Бушков по этому поводу категоричен. Это, конечно, вздор. Младенец захлебнулся, оказавшись в воде, это верно, однако не отец с матерью его упустили из рук, а нянька. Частенько можно прочесть, будто кормилица уронила младенца в воду. Однако все обстояло чуточку иначе. С борта речного судна на берег были перекинуты прям-таки капитальные сходни, достаточно широкие и массивные для того, чтобы выдержать тяжесть трех идущих бок о бок взрослых людей. Царевича держал на руках кормилица, а уж ее с двух сторон с величайшим вниманием поддерживали под локти те самые царицыны-родственники, дядьки Данила и Василий. Как видим, автор прямо указывает на родного брата царицы Анастасии Данилу и на ее двоюродного брата Василия Михайловича, сына Михаила Юрьевича Захарина, того самого, что был советником Василия III и состоял в опекунском совете при несовершеннолетнем Иване Васильевиче. Далее Бушков пишет. «Сходни рухнули, все трое оказались в воде. Взрослым никакого вреда не случилось, а вот младенец захлебнулся. Согласитесь, это гораздо сложнее примитивного кормилица уронила. И прям-таки автоматически возникает вопрос. А как вообще случилось, что обрушились эти самые сходни, тяжеленные и надежные, предназначенные не для того, чтобы капусту по ним таскать? Безопасность царевича обеспечить?» Внятного ответа на сей счет история так и не дала. По крайней мере, объяснений в документах того времени не сохранилось. А вот Грозный впоследствии отчета всерьез винил в несчастном случае Алексея Адашева. Подробности неизвестны. Кстати сказать, одна из летописей утверждает, что смерть царевича была предсказана Ивану Васильевичу Максимом Греком, приехавшим в Москву из Греции по приглашению Василия III для перевода древних церковных книг, которого незадолго до этого царь поселил в Троице Сергиевом монастыре. По свидетельству князя Андрея Курбского, этот самый Максим Грек, отговаривая царя ехать на богомолье в Кирилло-Белозерский монастырь, не посоветовал ему ехать в такой дальний путь с женой и новорожденным отроком. Почему не посоветовал? Внятного ответа нет и на этот вопрос. Как бы то ни было, первый русский царевич был похоронен в Московском Архангельском соборе в одной могиле со своим дедом Василием III. Царевич Иван Иванович появился на свет 28 марта 1554 года. Судьба этого сына Ивана Грозного в конечном итоге тоже сложилась трагически. Он благополучно вырос, сопровождал отца в походах, принимал участие в правлении, в приемах послов, в казнях, хотя никакой значимой политической роли не играл. В 1574-1575 годах, однако, он предлагался в качестве кандидата на польскую корону, но шляхта предпочла кандидатуру трансильванского князя Стефана Батория, поддержанного турецким султаном. Царевич Иван был женат 3 раза. Его первой женой была Евдокия Сабурова, второй – Параскева Соловая. Обе они были отправлены в монастырь из-за бездетности по приказу Ивана Грозного, хотя сын об этом сокрушался. Третьей женой стала Елена Шереметьева, дочь Ивана Васильевича Шереметьева, одного из немногих опытных воевод, уцелевших в годы опричнины. Свадьба состоялась в 1581 году. Профессор Скрынников по этому поводу пишет. Третью жену, Елену Шереметьеву, царевич, возможно, выбрал сам. Царю род Шереметьевых был противен. Один из дядей царевны Елены, Никита 1563 года рождения, был казнен по царскому указу. Другой, которого царь называл бесовым сыном, угодил в монастырь, Иван Большой 1569 года. Отца Елены царь всенародно обвинил в изменнических сношениях с крымским ханом. Единственный уцелевший дядя царевны попал в плен к полякам, и, как доносили русские гонцы, не только присягнул на верность королю, но и подал ему предательский совет нанести удар по Великим Лукам. Боярская измена снова, в которую уже раз, вползла в царский дом. С третьей женой царевичу, наконец, повезло, она забеременела. Однако сам Иван Иванович вдруг умер, и произошло это в ноябре 1582 года, когда ему было всего 28 лет. Согласно официальной версии, он был смертельно ранен отцом во время ссоры в Александровской слободе. Согласно наиболее распространенной точке зрения, ссора произошла 14 ноября, а умер царевич 19 ноября, хотя ряд источников указывает на другие даты. Временник дьяка Ивана Тимофеева содержит следующие сведения о смерти царевича. Жизнь его угасла от удара руки отца за то, что он хотел удержать отца от некоторого неблаговидного поступка. Что же это был за поступок? По одной из версий, Иван Грозный, встретив в одном из внутренних покоев свою уже ожидавшую ребенка невестку, обрушился на нее с руганью за то, что застал ее лежащей на скамье в одной из подней одежде, в нижнем платье. На самом деле никакой ее вины тут не было, она была беременна и не думала, что к ней кто-нибудь войдет. И о том, что произошло дальше, рассказывает нам итальянец Антонио Пассивино, первый иезуит, прибывший в Москву из Мантуи в феврале 1582 года для ведения публичных диспутов о вере. Он пишет. Князь ударил ее по лицу, а затем так избил своим посохом, бывшим при нем, что на следующую ночь она выкинула мальчика. В это время к отцу вбежал сын Иван и стал просить не избивать его супруги, но этим только обратил на себя гнев и удары отца. Он был очень тяжело ранен в голову, почти в висок, этим же самым посохом. Перед этим в гневе на отца сын горячо укорял его в следующих словах. «Ты мою первую жену без всякой причины заточил в монастырь, то же самое сделал со второй женой, и вот теперь избиваешь третью, чтобы погубить сына, которого она носит в чреве». По словам Антонио Пассивино, возмутило Ивана Грозного, его он называет князем, следующее. «Все знатные и богатые женщины по здешнему обычаю должны быть одеты в 3 платья, плотные или легкие в зависимости от времени года. Если же надевают одно, о них идет дурная слава». Получается, что Иван Иванович попытался вступиться за беременную жену, а царь в гневе ударил его острым наконечником посоха в висок. В результате перепуганная женщина потеряла плод, а царевич через несколько дней скончался. По другой версии, причиной рокового столкновения стал не оскорбительный для Ивана Грозного внешний вид невестки, а его сексуальное домогательство к ней. Вот как описывают эти события Карамзин. Сей несчастный упал, обливаясь кровью. Тут исчезла ярость Иоаннова. Побледнев от ужаса, в трепете, в выступлении, он воскликнул: «Я убил сына!» и кинулся обнимать, целовать его. Удерживал кровь из глубокой язвы. Плакал, рыдал, звал лекарей. Молил Бога о милосердии, сына о прощении. Но суд небесный свершился. Царевич лобызал руки отца, нежно изъявлял ему любовь и сострадание. Убеждал его не предаваться отчаянию, сказал, что умирает верным сыном и подданным. По свидетельству Антонио Пассивино, ранив сына, отец тотчас же предался глубокой скорби и немедленно вызвал из Москвы лекарей, но на пятый день сын умер и был перенесен в Москву при всеобщей скорби. Иван Грозный следовал за телом и при приближении к Москве даже шел пешком. Убийство сына — вопрос, казалось бы, очевидный, для современного обывательского сознания вполне решенный. К тому же и череп, найденный при вскрытии захоронения Ивана Ивановича, оказался в очень плохом состоянии, что вроде бы подтверждало версию об убийстве царевича его родным отцом. Однако некоторые историки стали заявлять, что различные версии об убийстве Иваном Грозным своего сына голословны и бездоказательны, что на их достоверность невозможно найти и намек во всей массе дошедших до нас документов и актов. И это действительно так. В различных летописях сказано, что царевич Иван Иванович приставился, что не стало царевич и так далее. Но во всех этих летописях нет и намека на убийство. Французский капитан Жак Маржерет, служивший у Бориса Годунова, вообще написал: «Ходит слух, что старшего он убил своей собственной рукой, что произошло иначе, так как, хотя он ударил его концом жезла, и он был ранен ударом, но умер он не от этого, а некоторое время спустя, в путешествии на Богомолье». Как видим, ссора царя с сыном и смерть царевича разнесены во времени. Только так называемый мазуринский летописец связывает смерть царевича и ссору с отцом. Царь и великий князь Иван Васильевич, сына своего Большагу, царевича князя Ивана Ивановича, мудрым смыслом и благодатью сиящего, аки не созрел и грезнь дебелым воздухом от треси и от ветви жития отторгнул остным своим. О нем же глаголоху, яко от отца ему болезни, от болезни же и смерть. Правда, и тут следует оговорка, что это всего лишь слухи, о нем же глаголоху, а ссоры и смерть царевича связываются опосредованно, то есть через болезнь. Многочисленные историки XIX-XX веков судят Ивана Грозного более сурово и более однозначно. Погодин, в частности, пишет: «Ужасные свои казни он повершил умерщвлением, хоть и безумышленным, собственного любимого сына, в котором ему померещилась так же измена, как в боярах. Он ударил его жезлом по голове, и тот покатился мертвый на землю». Слова Казимира Валишевского повторяют вышесказанное практически слово в слово. Грозный вспылил и замахнулся своим посохом. Смертельный удар был нанесен царевичу прямо в висок. Преступление было совершено царем без умысла, но оно все же перешло даже ту меру, к которой привыкли его современники. Подобных рассказов в исторической литературе множество. Впрочем, есть и совершенно другие мнения. У Бушкова читаем: «Теперь о знаменитом убийстве Иваном Грозным своего сына Ивана, о котором опять-таки все знают, благо каноническая версия поддержана известнейшей картиной Репина. Согласно канонической версии, дело выглядело так. Иван Грозный, от нечего делать болтаясь как-то по дворцу, зашел без стука в покой супруги царевича и увидел, что она лежит из-за жары в одной только тонкой сорочке, что по нормам того времени было недозволенным нарушением приличий. Разъяренный ревнитель морали принялся колотить беременную невестку посохом, а прибежавшего на шум и пытавшегося защитить жену царевича Ивана шарахнул в висок острым концом посоха, отчего Иван и скончался, что изображено на полотне Репина. Очередное зверство безумного садиста, одним словом». Знатоки русской истории и русских обычаев давно уже косились на эту историю крайне неодобрительно. Дело, надобно вам сказать, происходило в ноябре. Не самое подходящее время для того, чтобы расхаживать в одной сорочке. А тогдашние здания отапливались не настолько хорошо, чтобы в них стояла курортная температура. Мало того, Более-менее знатная или зажиточная женщина, не говоря уж о супруге царевича и наследника трона, обычно обитала в тереме, женской половине, которая всегда запиралась на ключ, а ключ лежал у мужа в кармане. Кремлевский дворец русских царей ничуть не походил на коммунальную квартиру, и даже самодержец всероссийский не смог бы ненароком забрести на женскую половину, где к тому же имелась уйма служанок, которые не допустили бы к полуодетой хозяйке никого постороннего. В общем, эту кухонно-коммунальную версию запустил в свое время итальянец Пассивино, мягко выражаясь, отнюдь не благожелатель Грозного. А смертельный удар жезлом живописал никто иной, как Гарсей, что данное свидетельство несколько обесценивает. Сентиментальный Карамзин историю с растелешенной супругой наследника обходит молчанием, зато живописует, как тиран уже не в приватной обстановке, а при свидетелях безжалостно убил сына посохом. За что? А якобы за его просьбу послать его с войском отвоевывать у неприятеля Псков. Услышав такую просьбу, царь по Карамзину решил, что царевич хочет свергнуть его с престола, и рассвирепел. В некоторых версиях фигурирует не удар жезлом, а пощечина, после которой царевич, нервный, надо полагать, как гимназистка, расстроился настолько, что умер от обиды. Царевича, к слову, разные сказители изображают по-разному, в зависимости от своих целей. Те твердят, что он не уступал отцу в тиранстве и разврате, что они с отцом якобы даже менялись любовницами. Но поскольку последнее обстоятельство появилось в книге Одерборна, веры ему мало. Другие, наоборот, уверяют, что царевич был таким благороднейшим и гуманнейшим оранжерейным цветочком, потому и вызвал гнев сурового отца, садиста и деспота. Был ли удар посохом вообще? Достоверно это утверждать невозможно. Дошедшие до нас русские летописи о роковом ударе молчат. Разве что во втором архивном списке псковской летописи упоминается, что царь сына поколол посохом после ссоры из-за Пскова, но предваряется это многозначительным оборотом, говорят некоторые, якобы... Однако, по той же летописи, смерть царевича последовала лишь 2 месяца спустя после ссоры, и летописец никак не связывает одно и другое. Помянутый мазуринский летописец – единственный русский источник, который как раз связывает ссору и смерть. Ну и там, во-первых, употребляется оборот по слухам. А во-вторых, мазуринский летописец проникнут явно антимосковскими настроениями, что тоже следует учитывать. Исаак Масса, автор, не склонный следовать дешевым сенсациям и сплетням, написал интересную фразу «Иван умертвил или потерял своего сына». Столь уклончивый оборот свидетельствует, что кружили разные версии, и осмотрительный голландец не торопился выбирать какую-то одну. Нет полной ясности даже в вопросе о количестве жен царевича. По одной версии, беременная супруга, из-за которой якобы разгорелся сыр-бор, была у него третьей, по другой – второй, причем о ее беременности не упоминается. Ломоносов называет только 2 жен царевича и пишет, что обе еще при жизни царевича пострижены в монахини. Тогда откуда взялась третья, беременная Наталья Шереметьева? Неразбериха совершеннейшая. Лично меня настораживает другой аспект этой загадки. Практически все иностранцы, которые уж никак не могли сговориться, пишут о неком конфликте между отцом и сыном. О серьезном конфликте, а не ссоре за полуодетой жены, более подходящей для коммунальной квартиры. Практически все о нем доупоминают. И фантазеры, и люди более серьезные. Правда, причины приводят разные, но тенденция налицо. Между отцом и сыном случился некий крайне серьезный конфликт. Я не вывожу из этого обстоятельства никаких версий, исключительно потому, что разобраться в происшедшем вообще невозможно. Меня просто настораживает такой поворот дела. Серьезный конфликт, за которым последовала смерть царевича. Никаких версий, никаких намеков. Я что-то такое чую, а доказать и обосновать не берусь. Очень похоже, что мы далеко не все знаем о той давней истории и никогда уже не узнаем правды. Итак, возможно, все-таки от болезни же и смерть? В самом деле, уже в 20 веке по поводу болезни царевича Ивана стали говорить определенно. Это было отравление сулимой, хлоридом ртути. Дело в том, что в апреле-мае 1963 года в некрополе Архангельского собора Московского Кремля были вскрыты 4 усыпальницы. Ивана Грозного, царевича Ивана Ивановича, царя Феодора Ивановича и полководца Михаила Васильевича Скопина-Шуйского. При исследовании останков проверялась версия об отравлении Ивана Грозного. В результате ученые тогда заявили, что содержание мышьяка во всех четырех скелетах примерно одинаково и не превышает нормы. На основании этих результатов некоторые историки попытались утверждать, что никакого отравления Ивана Грозного не было, а имели место последствия лечения срамной болезни, то есть застарелого сифилиса, ртутными мазями. Аналогичным образом заразили царевича Ивана, совершенно не обращая внимания на то, что никакой срамной патологии в останках царя и царевич не было обнаружено, хотя сифилис в запущенной стадии обязательно влияет на костную структуру. Позднее трактовка этих результатов была изменена. Согласно последним исследованиям, ртуть, главный компонент большинства древних ядов, в костях Ивана Васильевича превысил норму как минимум в 10 раз. Норма мышьяка у царевича и его отца также оказалась превышена, соответственно, в 3 и почти в 2 раза. Вывод был сделан однозначный. Имело место отравление, причем обоих, коктейлем из мышьяка и ртути. 26 февраля 1556 года родилась Евдокия Ивановна. Но и эта дочь Ивана Грозного не прожила долго. Она умерла на третьем году жизни. Третий сын в царской семье, царевич Федор Иванович, появился на свет 11 мая 1557 года. Сам этот факт еще более усилил значимость царицы Анастасии в глазах бояр. Однако ее здоровье к тому времени уже было сильно повреждено частыми родами, а ребенок, по словам Скрынникова, оказался хилым и слабоумным, недаром его прозвали Блаженным. Большинство авторов считают, что Федор был совершенно не способен к государственной деятельности. В частности, в сочинении английского посланника Джильса Флетчера о русском государстве, увидевшем свет в Лондоне в 1591 году, сказано, что Федор Иванович был росту малого, приземист и толстоват, телосложение слабого и склонен к водянке. Нос у него ястребиный, поступь нетвердый от некоторой расслабленности в членах. Он тяжел и недеятелен, но всегда улыбается, так что почти смеется. Он просто слабоумен, но весьма любезен и хорош в обращении. Тих, милостив, не имеет склонности к войне, мало способен к делам политическим и до крайности суеверен. А вот описание Костомарова. Феодор Иванович был чужд всего, соответственно, своему малоумию. Вставал он в 4 часа, приходил к нему духовник со святой водой и с иконой того святого, чья память праздновалась в настоящий день. В 9 часов утра шел к обедне. В 11 часов обедал, потом спал, потом ходил к вечерне, иногда же перед вечернею в баню. После вечерни до ночи проводил время в забавах. Ему пели песни, сказывали сказки, шуты потешали его кривляниями. Феодор очень любил колокольный звон и сам иногда хаживал звонить на колокольню. Часто он совершал благочестивые путешествия, ходил пешком по московским монастырям. Но кроме таких благочестивых наклонностей, Феодор показывал другие, напоминавшие нрав родителя. Он любил смотреть на кулачные бои и на битвы людей с медведями. Слабоумие Феодора не внушало, однако, к нему презрения. По народному воззрению малоумные считались безгрешными и потому назывались блаженными. Как всегда, противоположную точку зрения высказывает Бушков, который пишет: «Нельзя исключать, что царь Федор Иоаннович был далеко не так слабоумен, как о том писали при Романовых». Биограф Ивана Грозного Скрынников констатирует: «Здоровье Анастасии было расшатано, ее одолевали болезни. Частые роды истощили организм царицы. Казалось бы, и как не истощить, все-таки беременность у совсем еще молодой женщины шли в среднем раз в 2 года». Как следствие, в 1559 году она серьезно заболела. Но вот Бушков рассуждает иначе, утверждая, что царица заболела и умерла при крайне загадочных обстоятельствах. Относительно же того, что организм царицы был ослаблен частыми родами, он пишет следующее. Историк, несомненно, механически перенес на 16 век реалии 21-го, когда рождение второго ребенка в семье уже событие. В XVI веке по всей Европе было несколько иначе. Женщины рожали практически каждый год, еще и потому, что детская смертность была высока. Родишь 4, один выживет. Так что 6 детей за 10 лет брака – это по меркам XVI века даже ниже средней нормы. Крестьянки, имевшие 10-15 детей, и не думали умирать от ослабления организма. А ведь царица, несомненно, находилась по сравнению с ними в гораздо более выгодных условиях. Она и тяжелой работой не утруждалась, и ела, пила не в пример лучше. А вот то, что к 1559 году отношения Ивана Васильевича и Анастасии Романовны заметно ухудшились, это факт. Одна из летописей, например, даже упоминает о начавшихся изменах царя. Царица Анастасия, нача царь, яр быти и прелюбодействен зело. В самом деле, отношения царя и царицы нельзя было назвать безоблачными, особенно незадолго до смерти последней. Они и жили практически раздельно, почти не пересекаясь. А потом уже в 1560 году случился очередной серьезный московский пожар, и больную царицу вообще увезли в подмосковное Коломенское. Об этом пожаре у Карамзина читаем. В сухое время при сильном ветре загорелся Арбат. Тучи дыма с пылающими головнями неслись к Кремлю. Государь вывез больную Анастасию в село Коломенское. Сам тушил огонь, подвергаясь величайшей опасности. Стоял против ветра, осыпаемый искрами, и своей неустрашимостью возбудил такое рвение в знатных чиновниках, что дворяне и бояре кидались в пламя, ломали здания, носили воду, лазили по кровлям. Сей пожар несколько раз возобновлялся и стоил битвы. Многие люди лишились жизни или остались изувеченными. Царица от страха и беспокойства сделалась хуже. А потом царица Анастасия скончалась, не дожив и до 30 лет. Скончалась тихо, как бы стесняясь того, что привлекает к себе слишком много внимания. Произошло это 7 августа 1560 года, в 5 часу утра. При этом даже самые искусные медики, вызванные Иваном Васильевичем, не смогли определить точной причины ее смерти. Естественно, тут же поползли слухи о том, что царицу отравили. Кстати сказать, версия эта долго так и оставалась просто интересной версией, а подтверждение нашла лишь через 440 лет. Решающий вклад в решение этой загадки внесло исследование останков царицы Анастасии Романовны, проведенное в 2000 году по инициативе Пановой, заведующей археологическим отделом Государственного исторического культурного музея-заповедника «Московский Кремль». Вместе со специалистами из Бюро судебно-медицинской экспертизы Комитета здравоохранения города Москвы ученые-геохимики провели спектральный анализ неплохо сохранившейся темно-русой косы царицы. Полученные результаты ошеломили. Как известно, ртуть – это высокотоксичный кумулятивный накапливаемый яд. А самым информативным материалом, отражающим концентрацию микроэлементов в организме, являются волосы. Норма по содержанию ртути в волосах человека определяется величиной 0,1-0,5 микрограмм на грамм. Токсическая доза для человека – это 0,4 миллиграмм. У царицы Анастасии в волосах ртуть была зафиксирована в огромном количестве – 4,8 миллиграмм. Как видим, содержание солей ртути в волосах царицы Анастасии превысило токсическую дозу в 12 раз. Что характерно, загрязненными ими оказались также обрывки савана – 0,5 миллиграмм и тлен со дна каменного саркофага – 0,3 миллиграмма. Это может означать лишь одно – налицо подтверждение факта отравления. Как рассказывает Панова, царица Анастасия была отравлена солями ртути или так называемым венецианским ядом. Ртуть была обнаружена в останках царицы. Другие же яды – сурьма, мышьяк, свинец – в ее останках обнаружены не были. Венецианский яд – это то, что еще Аристотель называл серебряной водой. Тот самый смертоносный нектар, о котором поэт XIX века Майков написал. А век тут был, когда венецианский яд, незримый, как чума, прокрадывался всюду. В письмо, в причастие, к обратине и к блюду. Знаменитый яд Лукреции Борджия, внебрачной дочери папы римского Александра VI, в миру Родриго Борджия, умерший в 1519 году. Сотни лет про него слагаются легенды и есть из-за чего. Созданный с помощью преданных Александру VI химиков, он оказывал свое действие лишь спустя какое-то время, от месяца до нескольких лет. С его помощью прекрасная Лукреция избавлялась от надоевших любовников, а их счет шел на десятки. А вот ее отец и брат пользовались этим ядом для достижения политических и карьерных целей. В одном из документов, составленном самим Иваном Грозным, он предполагал, что его враги отравили царицу Анастасию из Видоша. И, как выяснилось, в данном случае он был совершенно прав. Современные ученые убеждены, что организм молодой женщины просто не мог накопить такое количество ртути даже при ежедневном использовании средневековой косметики, для которой было типично высокое содержание соединений ядовитого металла. Изучение останков царицы Анастасии показало, что ей было не более 25-26 лет. Это означает, что родилась она примерно в 1534 году, а замуж ее выдали в возрасте 13 лет. Конечно, 6 беременностей для такого возраста – это очень тяжело, и организм царицы был явно истощен. Но проведенное исследование ее останков четко показало – умерла она от отравления. Это не предположение, не легенда, а, как говорится, научно доказанный факт. Это в настоящее время киллеры предпочитают пистолеты с глушителями. А в средние века именно соли ртути были главным орудием устранения неугодных. И Русь тут, как видим, не стала исключением. В 1560 году в смерти царицы Анастасии были заинтересованы очень многие, но, к сожалению, имя того, кто стал заказчиком и исполнителем этого отвратительного преступления, мы не узнаем уже никогда. Кому-то это может показаться странным, но Иван Васильевич очень сильно переживал смерть первой супруги. Яркий рассказ об этом сохранили многочисленные летописи. За гробом он шел, поддерживаемый своим младшим братом Юрием, двоюродным братом князем Владимиром Андреевичем Старицким и юным казанским царем Александром, своим воспитанником, так как от горя и слез еле держался на ногах, как написал один из очевидцев, от великого стенания и от жалости сердца. Царицу похоронили в Кремлевском Вознесенском монастыре. На ее похороны собралось множество народу, бяши же о ней плач немал, бебу милостива и беззлобива ко всем. Как мы помним, Джером Гарсия, проживавший в Москве с 1571 по 1591 год, утверждал, что царица была не только милостива и беззлоблива ко всем, но и влиятельна. Скрынников с этим не согласен. Гарсия прибыл в Россию после смерти царицы и записал отзыв о ней с чужих слов. Источники не сохранили указаний на то, что Анастасия активно вмешивалась в государственные дела. Оставив в стороне все восторженные преувеличения, явно просматривающийся в записках Джерома Гарсия по отношению к молодой царице, отметим, что своим добрым нравом Анастасия, видимо, все-таки умела в каких-то ситуациях усмирять необузданный нрав своего мужа. Конечно же, она не имела серьезного влияния на решения, принимавшиеся Иваном Грозным в сфере государственной политики, но все же была завидной женой. Царь был сильно привязан к ней и всю жизнь потом вспоминал о своей первой супруге с любовью и сожалением. Во время похорон он плакал и рвал на себе волосы. При виде такого искреннего горя плакали многие бояре, а во время опускания гроба в могилу разрыдался даже митрополит. Карамзин пишет: «Никогда общая горесть не изображалась умилительнее и сильнее. Не двор один, а вся Москва погребала свою первую любезнейшую царицу. Когда несли тело в девичий Вознесенский монастырь, народ не давал пути ни духовенству, ни вельможам, теснясь на улицах ко гробу. Все плакали, и всех неутешнее и бедные, нищие, называя Анастасию именем матери. Им хотели раздавать обыкновенную в таких случаях милостыню. Они не принимали, чуждаясь всякой отрады, всей день печали». Целую неделю после похорон Анастасии Иван Васильевич провел в одиночестве, не показываясь даже самым близким. Наконец он вышел на люди, но это был уже совсем другой человек. 30-летний царь сгорбился, лицо его было желтым, прорезанным глубокими морщинами. Ввалившиеся глаза беспокойно бегали и горели недобрыми огоньками. С этого момента для Ивана Васильевича началась новая жизненная полоса, окончательно закрепившая за ним печальную славу Грозного. Новый этап начался и для всей Руси. Как пишет Карамзин, люди еще не знали, что Анастасия унесла с собой в могилу. Здесь конец счастливых дней Иоанна и России, ибо он лишился не только супруги, но и добродетели. Смерть царицы Анастасии, наступившая при обстоятельствах, позволявших предположить отравление, стала причиной резкого психологического кризиса Ивана Грозного. Историк Зарезин по этому поводу высказывает следующее мнение. Не успели тело царицы Анастасии предать земле, как Иван погрузился в самый грязный разгул. Стал прелюбодейственен зелу. Летописи также свидетельствуют, что именно после смерти царицы Иван сменил свой многомудренный ум на нрав яр. На наш взгляд, тайна податливости Ивана чарам своей супруги объясняется склонностью Ивана к актерству и лицемерию. Анастасия чаяла видеть супруга богобоязненным и смиренным, и он охотно разыгрывал перед ней эту роль, и, возможно, даже нравился сам себе в этом благородном образе. Как это часто бывает, маска начинает диктовать поведение ее обладателю. Если влияние Сильвестра порождено искренним суеверным испугом, то влияние Анастасии – добровольным лицедейством. Чтобы избавиться от поповской власти, Ивану пришлось скорректировать установку на 180 градусов. Не сопротивление Ивана указкам своих опекунов стало причиной обрушившихся на него напасти, а наоборот – подчинение их воле. Чтобы снять маску добродетельного христианина, Ивану требовался лишь повод. Отсутствие зрителя, желавшего видеть этот образ и готового по достоинству оценить перевоплощение. Поэтому после смерти Анастасии Иван без стеснения дает волю своим похотям. Он вовсе не переменился, просто снял личину, обнаружив собственное лицо. А это собственное лицо царя было по-настоящему страшным. Подозревая окружающих в убийстве Анастасии, он начал первую явную кампанию террора против бояр и ближних советников. До 1560 года отношения царя с высокопоставленными придворными были уже достаточно напряженными, но о массовом терроре речи пока не шло. Сам царь в послании к князю Андрею Курбскому написал: «С женой меня вы про что разлучили?» Персонально в смерти жены, вызванной, по его мнению, чародейством, царь обвинил своих советников Сильвестра и Алексея Федоровича Адашева. У Погодина читаем. Вдруг умирает Анастасия. Иоанн плачет, но уже через неделю пирует и пошла писать. В смерти Анастасии обвиняются Сильвестр и Адашев, и отсутствующие осуждаются своими врагами, которые все еще боялись, чтобы не возвратили свое влияние. Враги поспешили воспользоваться открывшимся случаем для окончательного их низвержения. Чувство самосохранения побуждало их к тому, кроме ненависти. Вся пораженная пария подвергается подозрению вместе со своими начальниками и ожидает себе подобной участи. Иные спасаются бегством. Бегство служит оправданием строгости и подает повод к обвинению остальных. Иоанн начинает видеть везде изменников, неистовствует, предается разврату и становится тираном, какому история мало представляет подобных. Биограф Ивана Грозного Кобрин пишет: Иван Грозный связывает свой разрыв с советниками со смертью первой жены, царицы Анастасии, прямо обвиняя вчерашних временщиков в убийстве. Прямых доказательств, как водится, не было, кроме показаний некой Польки Магдалены, жившей в доме Адашева, да и те были добыты под пыткой. Тем не менее... Впрочем, эта история достойна того, чтобы остановиться на ней подробнее. Для начала отметим, что примерно в 1546 году в Благовещенском соборе Московского Кремля появился священник по имени Сильвестр. И очень скоро этот человек стал приближенным царя, его духовником и одним из главных советников. У Скрынникова читаем. Сильвестр родился в Новгороде в семье небогатого священника и избрал духовную карьеру. Из Новгорода Сильвестр перебрался в столицу и получил место в Кремлевском Благовещенском соборе. Благовещенский священник выделялся своим бескорыстием. Он никогда не умел устроить своих дел. После пожара перед Сильвестром открылась возможность получить официальный пост царского духовника, но он не воспользовался случаем. Начав карьеру священником Благовещенского собора, он закончил жизнь в том же чине. Принадлежал он к образованным кругам духовенства и обладал неплохой для своего времени библиотекой. Иван немало обязан был Сильвестру своими успехами в образовании. Припоминая свои взаимоотношения с Сильвестром, царь писал много лет спустя, что, следуя библейской заповеди, покорился благому наставнику без всяких рассуждений. Сильвестр был учителем строгим и требовательным. Балязин пишет: «Не твердый умом, не имея никаких определенных убеждений и взглядов, фантазер и мечтатель, потрясенный до глубины души целым рядом несчастных событий, дерзкий и кровожадный в силе, малодушный и трусливый в одиночестве, суеверный и мистик, Иоанн всецело отдается в руки человека с железной волей, твердым умом, строгими определенными убеждениями и непреклонным характером. Все способствовало господству Сильвестра». Сближение Сильвестра с царем относится к 1547 году. Но очень скоро Иван Васильевич начал тяготиться опекой. 17-летний государь потом сетовал: «При Сильвестре мне ни в чем не давали воли, как обуваться, как спать, все было по желанию наставников, я же был как младенец». Да и сам Сильвестр стал склоняться в сторону двоюродного брата Ивана Васильевича, князя Владимира Андреевича Старицкого, а потом и вовсе примкнул к боярской группировке, оппозиционной царю и его родственникам Захарьиным. Как мы уже говорили, выделял Иван Васильевич Алексея Федоровича Адашева, да так выделял, что значение Сильвестра и Адашева при дворе создало им и врагов, из которых главными были Захарьины, родственники царицы Анастасии. Своего апогея эта вражда достигла в 1553 году, когда Иван Васильевич опасно заболел. Биограф Ивана Грозного Флоре по этому поводу пишет. Царь заболел 1 марта 1553 года. Болезнь была очень тяжелой. Царь, по выражению летописи, малый людей знаешь, то есть часто находился в беспамятстве. Не исключали, что он скоро умрет. В таких обстоятельствах было принято решение составить завещание, в котором царь потребовал, чтобы его двоюродный брат князь Владимир Андреевич Старицкий и бояре присягнули его сыну, младенцу Дмитрию, появившемуся на свет лишь в октябре 1552 года. Но 20-летний Владимир Андреевич отказался присягать царю в пеленцах и заговорил о собственных правах на престол по смерти царя. Сильвестр открыто склонился на сторону князя Владимира Андреевича. Алексей Адашев, правда, беспрекословно присягнул малолетнему Дмитрию, но его отец, окольничий Федор Григорьевич Адашев, прямо объявил больному царю, что не желает повиноваться Захарьиным, которые, без всякого сомнения, будут заправлять всем за малолетством наследника. Бушков, характеризуя их поведение, пишет, что Сильвестр с Адашевым к тому времени откровенно заигрались, чересчур задрали нос и слишком много о себе возомнили. Захарьины не остались в долгу. Биограф Ивана Грозного Кобрин по этому поводу говорит. Еще при жизни Анастасии ее братья Клеветашина, Сильвестра и Адашева и во уши шептаху доносы и обвинения против них. К несчастью Сильвестра и Адашева, Иван Васильевич выздоровел и уже другими глазами стал смотреть на своих прежних друзей. Равным образом сторонники Сильвестра потеряли теперь расположение царицы Анастасии, которой стало очевидно их нежелание видеть ее сына на престоле. Однако царь в первое время не показал к ним никаких враждебных чувств, что принято связывать с радостью от выздоровления или с боязнью резко рвать старые отношения. В том же 1553 году он даже пожаловал Федора Адашева боярской шапкой, но через 3 года тот вдруг взял и умер. А 4 июня 1553 года из-за нелепой случайности не стало наследника Дмитрия. Как мы уже рассказывали, он странным образом утонул во время поездки родителей на Богомоле в Кирилло-Белозерский монастырь. После этого царь стал еще больше тяготиться своими прежними советниками. Причин тому было много. На некоторые из них указывает Кобрин. Раздоры из-за Анастасии, видимо, стали лишь последней каплей в разладе между царем и советниками. Именно охлаждение в отношениях, разочарование в Сильвестре, Адашеве и других деятелях правительственного кружка могли заставить Ивана IV поверить вздорным обвинениям. Между ними и царем возникла психологическая несовместимость. И Адашев, и Сильвестр, и их сподвижники были людьми очень властными, с сильной волей. Но крайне властолюбив был и царь Иван. К тому же Иван Васильевич сам оказался дальновиднее всех своих советников в делах государственных. Например, Ливонская война была начата им вопреки Сильвестру с Адашевым, которые призывали сосредоточиться на завоевании Крымского ханства, чтобы покончить с этим разбойничьим басурманским гнездом. После смерти Анастасии ее родственники обвинили Сильвестра и Адашева в том, что они царицу счаровали, околдовали. У Кобрина читаем. На чем могли основываться обвинения в околдовании или отравлении Анастасии? Заметим, что царь Иван обвинял Сильвестра и Адашева не только в смерти Анастасии, но и в пренебрежении к ней. Мелкие неудовольствия и придворные ссоры между Захарьиными и временщиками после смерти царицы должно быть приобрели в глазах царя зловещий оттенок. Ведь смерть близкого человека всегда заставляет вспоминать и свою вину перед ним, и вины окружающих. Что же касается царя Ивана, то он всегда особенно охотно припоминал чужие вины. То, что казалось нормальным, когда речь шла об общении с живым человеком, воспринималось совсем по-другому, когда близкого уже нет в живых. Импульсивная натура царя Ивана могла гипертрофировать эти события. Как бы то ни было, после смерти царицы Анастасии Сильвестр был удален от двора, постригся в монахи и жил в северных монастырях. По одним сведениям, он был сослан в Соловецкий монастырь, по другим добровольно постригся в Кирилло-Белозерском монастыре. Как бы то ни было, в 1577 году князь Андрей Курбский в письме царю назвал Сильвестра умершим. Что касается Алексея Федоровича Адашева, он был отправлен в ссылку в Ливонию, где стал третьим воеводой большого полка, руководимого князем Иваном Федоровичем Мстиславским и боярином Морозовым. Потом нерасположение царя Кадашева еще более усилилось, и он приказал перевести его в Дерпт, Юрьев, ныне эстонский город Тарту, а там посадить под стражу. Арестованный Алексей Федорович заболел горячкой и через 2 месяца скончался. Считается, что естественная смерть спасла его от царской расправы, так как в ближайшие годы все его родственники были казнены. В частности, в 1563 году не стало его брата, окольничего Данила Федоровича Адашева, участника многих успешных походов русских войск. Он был казнен вместе со своим 12-летним сыном. Так и закончилась династия Адашевых. Что касается родственников покойной царицы Анастасии, ее сестра Анна вышла замуж за князя Василия Андреевича Сицкого, который погиб в 1578 году в Ливонии в бою под стенами Вендена. А вот ее самый знаменитый брат Никита Романович умер в 1586 году, и именно он стал основателем династии Романовых, дедом царя Михаила Федоровича. В 1563 году он был сделан боярином, активно участвовал в управлении государством, жил в своих собственных шикарных палатах на Варварке, а потом вдруг принял монашество с именем Нифонта. Он погребен в фамильном склепе Преображенского собора Новоспасского монастыря. Никита Романович был 2 женат. На Варваре Ховрина из рода Ховрина-Головиных и на княжне Евдокии Горбатой-Шуйской, принадлежавшей к потомкам Суздальско-Нижегородских Рюриковичей. От этих 2 браков у него родилось 13 детей, в том числе сын Федор. Он же с 1619 года патриарх московский всея Руси Филарет, первый из рода Романовых, носивший именно эту фамилию. В 1613 году Михаил Федорович Романов, родившийся в 1596 году, внучатый племянник царицы Анастасии, сын Федор Никитича Романова и боярни Ксении Ивановны Шестовой, был избран на царство, и его потомство, оно традиционно называется Домом Романовых, правило России до 1917 года. Таким образом, именно благодаря браку Анастасии Романовны и произошло возвышение рода Романовых, который после пресечения московской линии Рюриковичей получил основание претендовать на царский престол.